21. Все окончания находятся в начале. Хинская пословица. Прогуливаясь по песку, они вели беседу. Воспоминания о предательстве Дзэня все еще были слишком свежими, поэтому поначалу Лань молчала, не решаясь рассказать о своем путешествии. Так что впервые со дня их знакомства Дзэнь оказался более разговорчивым. Он говорил о своем детстве в степях, о том, как его двоюродные братья крали друг у друга кобылье молоко, как по ночам они выбирались из юрт, чтобы читать созвездия. Лань слушала ровный, низкий тембр его голоса, время от времени бросая на него мимолетные взгляды. Когда Дзэнь говорил о родине, его профиль освещал лунный свет, а в глазах, казалось, танцевали звезды. «Я никогда не учила созвездия», — сказала Лань. «Но учила стихи и сонеты, а еще арифметику». Она скорчила гримасу. Дзэнь взглянул на нее и ответил. «В звездах так много историй. Давай я покажу». К ее удивлению, он плюхнулся там же, где и стоял, устроившись на мягком белом песке. А потом улыбнулся. «Ложись». Он все еще держал в руках классику богов и демонов. И та напоминала о неизбежности, которую они откладывали на потом. Все так и было. Небольшой промежуток времени, взятый взаймы. Она прилегла рядом с Дзэнем, чувствуя, как песок забивается в волосы и щекочет шею. Они находились близко, но не касались друг друга. Краем глаза Лань видела, как от дыхания поднимается и опадает его грудь. Когда Дзэнь заговорил, его голос будто звучал из-под земли, обволакивая ее. Он указывал на звезды и рассказывал истории. О сироте и о медведе, о золотой стреле, об охотнике и жеребце. И Лань осознала, что то были предания мансарианского клана. От нее не укрылся тот факт, что Дзэнь был единственным, кто знал их. «Мама говорила, что звезды хранят свет наших душ после перерождения», — сказала Лань. Мгновение Дзэнь молчал, пока, наконец, не ответил. «Мне хотелось бы в это верить». «Мне тоже». В сердце Лань зародилась боль, так что она продолжила. «Чем, думаешь, мы занимались в других жизнях?» Над ними мерцали звезды, бесчисленные, наполненные бесконечными возможностями. «Хм, ты бы все еще разбивала чайные чашки об мое лицо». «Это была самооборона!» — воскликнула Лань. «И купалась в источниках священных лунных вод». Она повернулась, чтобы игриво толкнуть его. «Как я должна была понять? Они же не поставили табличку «Священные воды из слез луны». Пить и купаться запрещено. И красть пирожки со свинины из кухни». Как ни в чем не бывало, продолжил Дзэнь с блеском в глазах и нарастающим весельем в голосе. «Танцевать на снегу и насмехаться над моим пением. Говорить мне, что я слишком серьезный, и мне нужно хоть иногда улыбаться». Дзэнь замолк и повернул голову так, что они оказались лицом к лицу. Они находились так близко, что Лань могла сосчитать его ресницы, рассмотреть песчинки, которые застряли в его волосах и теперь сверкали, как жемчужная пыль. И внезапно, глядя ему в глаза, Лань почувствовала, что падает, что мир перевернулся, а они, подхваченные звездами, взмыли в небо. Она не посмела отвести взгляд. Дзэнь тоже этого не сделал. «Будь у нас другая жизнь», — мягко произнес он. «Чего бы тебе хотелось?» Эти слова казались такими интимными, что по ее телу пробежала дрожь. Ответ, такой же четкий, как полет стрелы, засел глубоко внутри. Лань прикрыла глаза. «Я хотела бы, чтобы мой отец, вместо того, чтобы прятаться, остался со мной мамой», — пробормотала она. «Я хотела бы, чтобы мои родные были счастливы. Есть лунные пряники на каждое осеннее солнцестояние и праздновать смену цикла, украшая дом красными фонариками. Я хотела бы увидеть мир без войны. И мне бы очень хотелось любить тебя без необходимости выбирать другой путь». Но, конечно, она не могла этого сказать, так что просто закончила свой монолог вопросом «А ты?» и открыла глаза. Дзэнь все еще смотрел на нее. В его черных зрачках Лань могла видеть себя, девушку в белом, освещенном луной наряде. В них же она, кажется, увидела часть ответа на свой вопрос. «Мне бы хотелось того же», — вздохнул Цзэнь. Его сердце колотилось так быстро, словно в любой момент готово было выпрыгнуть из груди. «Уже поздно», — прошептала Лань. «А нам еще читать древний трактат. Такое ощущение, будто мы вернулись в школу белых сосен, и ты, как всегда, должна прочитать что-то в последний момент», — протянул Цзэнь задумчивой улыбкой. От нее не ускользнула скрытая в его словах тоска. Они сели и принялись вытряхивать песок с волос. Ночь окончательно опустилась на город, и бумажные окна Шеклахиры стали темными. Цзэнь положил между ними классику богов и демонов. Она безобидно лежала на песке, а ее заголовок, казалось, светился. Цзэнь взглянул на Лань, положив руку на обложку. «Вместе?» — спросил он. Она наклонилась и положила свою руку поверх его. «Вместе». Книга изменилась. Цзэнь уставился на первую страницу, уверенный, что глаза его обманывают. Вместо статьи о силе и мансарианских печатей для демонических практик, которые он так кропотливо переводил, на первой странице теперь расположились название и картинка, как если бы он взял в руки сборник сказок. Цзэнь вернулся к обложке и выдохнул. Он открыл трактат с белой стороны, на той половине, что украл Хуни. Он уже хотел было перевернуть книгу, когда Лань остановила его. «Подожди», — сказала она. Ее легкие холодные пальцы коснулись его запястья, и Цзэнь позволил ей передвинуть его руку обратно, чтобы снова открыть трактат. Присмотревшись внимательнее, он осознал, что рядом с каждой колонкой мансарианского текста появился хинский перевод. Хуни или тот член императорской семьи, кто украл трактат, перевел классику богов и демонов. «Зачем императорам тратить время на перевод какой-то сказки?» — подумал Цзэнь. Тем не менее, Лань с широко открытыми глазами смотрела на текст. «Начало и конец», — прочитала она вслух. Когда Лань наклонилась, чтобы рассмотреть картинку, волосы упали ей на лицо, и у Цзэня вдруг возникло ощущение, что они сидели в одной из комнат Края Небес и готовились к занятиям. Он поспешил опустить взгляд на страницы. На первом рисунке тушью был изображен одетый в пау шаман. Он стоял на холме и смотрел в ночное небо. Картина была разделена на четыре части, символизирующие четыре времени года. Весеннее цветение и летние травы, сменяющиеся осенними листьями, а после зимней белизной. Шаман стоял ровно посередине, наблюдая, как меняются земли, наступают приливы и отливы течений этого мира. «Наша земля, земля войн и возрождений», — прочитала Лань, водя пальцами по строкам. Она перелистнула страницу. На следующей иллюстрации были изображены заполонившие луга армии. Цзэнь почти слышал, как дрожит земля под копытами лошадей, как звенит сталь и как кричат идущие друг против друга кланы. «Земля жизни и смерти», — продолжил он читать. «Земля инь и ян, власти и стремления к жизни, сменяющихся со взлетом и падением цивилизаций. И в центре всего этого ци». Так начиналось священное писание. Они перелистывали страницы, читая по очереди. Их голоса, иллюстрации и сам текст слились воедино, возвращая древнее предание к жизни. «Луч солнца упал, как жидкие угли», — с удивлением прошептала Лань. «Осколок луны, подобно белому нефриту, капля звезд, подобная слезам, и водоворот ночи, будто чернила». Она изумленно подняла глаза. «Цзэнь, это же точь-в-точь! Баллада о последнем царстве, помнишь? Певички из чайного домика пели ее тем вечером, когда мы впервые встретились». «Как я мог забыть?» — хотелось сказать ему, но он только кивнул. Помнила ли Лань каждую мелочь о том вечере, как помнил он? Было ли их знакомство выгравировано в ее сердце, как и в его? Момент, когда все, казалось, пришло в движение, дало всему старт. «Начало и конец», — вспомнилось ему название сказки, и в груди стало тесно. Так что он продолжил читать. Шаман протянул руку, и сила богов впиталась в его вены. В тот же миг, когда связь была установлена, налетел ветер и вспенился расположенный неподалеку океан. Взметнулось пламя, земля разверзлась у шамана под ногами. Боги благословили смертных, дали им ци, силу мира и энергий, из которых состояли сами. Передав частичку себя первым шаманам, они показали, как взращивать ци. И все же этого оказалось недостаточно. На следующей странице черный дым клубился над равнинами, пока вымпелы кланов развивались на ветру, готовые быть забрызганными кровью. Тела горели, дети кричали, а вдовы рыдали. И за всем этим со своих концов небес наблюдали боги-демоны. Лань продолжила. Так первые практики шаманы достигли небес и предложили свои души богам. Лань, которая все еще держала Дзеня за запястье, судорожно вздохнула, и он почувствовал, как напряглись ее пальцы. И так демонические практики создали богов-демонов. Дзень перевернул ладонь так, чтобы их пальцы переплелись. С сердцем, колотящимся где-то в горле, он крепко сжал руку Лань. Они разбирались с этим вместе, так было с самого начала. Наконец-то перед ними лежала та часть истории, которой постоянно не хватало. Когда-то боги-демоны были просто богами. Они спустились с небес, чтобы связать себя со смертными, которые так жаждали силы. «Мы сами создали богов-демонов», — подумал Дзень, пораженный простотой открывшейся перед ними правды. На странице чернилами были изображены четыре появившиеся из космоса фигуры, слишком хорошо знакомые Дзеню. Алый феникс, взлетающий из пламени солнца. Серебряный дракон, материализовавшийся из лунного света. Лазурный тигр, созданный из звездопада. А затем, когда не осталось ничего, кроме ночи, из тени выползла черная черепаха. Под ними танцевали практики, переплетающиеся с богами-демонами. Разразились междоусобицы, пролилась кровь, и четыре бога-демона ожесточились, нахлынули на армии, поглощая погрязшие в войне души, энергии инь, которые пришли с горем, гневом и смертью. «Время, проведенное в мире смертных, развратило богов-демонов», — продолжалась история. Скованные жадностью тех, к кому они были привязаны и подвергшиеся гневу войн, в которых те участвовали, своей силой боги-демоны стали нести лишь разрушение. Пожары опустошили землю, оползни похоронили деревни, а боги-демоны, теперь сеявшие хаос в мире смертных, увеличивались в размерах. На вершине заснеженной горы снова появился один из самых первых практиков. Он воздел руки к небесам, и те начали светиться от его ци. Лань ахнула. «Дао Цзы», — прошептала она, и Дзень ощутил, как от этого имени его сердце забилось быстрее. Автор книги «Пути», философ, разработавший многие принципы практики, один из первых известных шаманов на этой земле. Написал ли Дао Цзы первый принцип практики, который гласил, что сила не создается, а заимствуется, из-за опасной истории, что приключилась с богами-демонами? «Дзень!» — позвала Лань, и что-то в ее тоне привлекло его внимание. Она перевернула страницу, и теперь он понял, почему она так крепко сжимала его руку. На полностью черном листе, ярко, как луна в ночном небе, висела печать. «Убийца богов», — выдохнул Дзень. Он узнал в нем ту печать, которую пыталась создать Лань. «Сила всегда заимствуется», — продолжалось Священное Писание, «до тех пор, пока не наступает момент вернуть ее. Силу можно использовать до тех пор, пока не придет пора ее уничтожить». Под убийцей богов корчились четыре бога-демона. Их головы были наклонены к свету, исходящему от печати. И когда Лань и Дзень снова перелистнули страницу, им показалось, что сказка развернулась в обратном направлении. Алый феникс снова превратился в каплю солнца, а серебряный дракон — в полумесяц. Лазурный тигр растворился в звездах, а черная черепаха в ночи. И на последней странице была изображена такая же иллюстрация, как и на первой. Шаман, облаченный в пао, стоял на утесе и всматривался в ночное небо. В созвездиях проглядывались фигуры четырех богов. Конец и начало. Такими словами заканчивалась сказка. Цзэнь моргнул, будто бы очнувшись от долгого сна. Окружающие их дюны были такими же безмолвными. А когда он поднял глаза, то почти ожидал увидеть в небе четыре отдаленные фигуры. «Боги!» — выдохнула Лань. Дыхание вырвалось из ее рта бледной струйкой. Она тоже возвела глаза к небу. Какое-то время они молчали, ведь слов было недостаточно, чтобы выразить тяжесть того, что они только что узнали. Как обычно, первой заговорила Лань. «Мы сами виноваты», — прошептала она. «Инь человеческих душ, разрушение от войн, ведущихся в нашем мире, опустошило и развратило их ядра. Мы превратили богов в... демонов». Цзэнь тяжело дышал. Лань была права. Все это время ответ лежал на поверхности. Демоны были существами, образованными из избытка инь, к которым относились гнев, разрушение и невыполненная при жизни воля. Все эти эмоции были свойственны людям. Нужно было применить убийцу богов и вернуть их в круговорот энергии этого мира, — сказал он. Тогда инь, накопленная в их ядрах, освободится, и некому будет удерживать ее. «Но императорская семья спрятала убийцу богов», — продолжила Лань. «Вот почему порядок был нарушен, и сила богов-демонов вышла из-под контроля, стала разрушительной. Вот почему они оставались в нашем мире так долго, а кровопролитие и насилие бесконечных войн развращало их. Их ядра впитывали все это в течение нескольких тысяч циклов». «Этого не должно было произойти», — добавил Цзэнь. «Сам Дао Цзы написал об этом. Как в этом трактате, так и в книге «Пути». Сила может быть создана только если позже ее уничтожат. Мы нарушили порядок». Он заметил, что Лань все еще держала его за руку. Она, казалось, обо всем позабыла и, нахмурившись, смотрела на последнюю страницу трактата. Лань осторожно прикоснулась пальцами к последней иллюстрации, изображающей шамана, глядящего в тихие небеса, и четырех богов, смотрящих сверху на мир. «Теперь я понимаю», — произнесла она, — «истина, о которой говорила бессмертная, истинное предназначение убийцы богов». Когда она повернулась к Цзэню, ее глаза были полны печали. «Это люди привязали к себе богов, превратили их в демонов. А убийца богов... эта печать предназначена не для того, чтобы уничтожить их, а чтобы освободить».